Глава 12. «Ром-ром, ты дурак?» Это было первое, что сказала Ринко, выслушав мой рассказ. Поведал я ей все и почти без утайки. Понимал, полуправдой не отделаться. Лиса была минимум ровесницей моего деда, вскрыла бы ложь на простом жизненном опыте. Правда, именно такой реакции от нее я не ожидал. «Чего это я дурак?» «Почему?» Даже опешил немного. «Зачем ты прогнал Игана Брена?» хмыкнула одноклассница. «Я же все тебе объяснил». «Да-да, он предал твое доверие, ударил в спину и все такое», помахала она рукой. «Но прогонять-то зачем? Это же такой ресурс, да еще и бесхозный». «То есть, по существу сказанного, что я попаданец, занял тело внука ее старого друга и теперь таскаю беженцев из своего родного мира в этот, у Кицуны вопросов не было. Она вообще довольно легко это восприняла, будто чего-то подобного и ожидала. Только уточнила про настоящего Романа. Что с ним?» И задумчиво покивала, когда услышала основное правило перехода. «То есть в любого человека вы переселиться не можете, только в умирающего, ну или обдолбанного, как тот мажорчик. Почему?» «Защитные механизмы великого древа», – пожал я плечами, «чтобы исключить возможность межмировой экспансии. Я называю это даром мира. Он вроде как отдает тех, в ком уже нет воли к жизни. Да, немного религиозно звучит, но как оно на самом деле устроено, никто не знает. Так что мое объяснение ничем не хуже любого другого». А вот мое решение по неблинцам ее почему-то не устроило. Ресурс я, видите ли, потерял. Да я сам знаю, что потерял. Только что еще с ними было делать? С людьми, которым я не могу доверять. «Работать с теми, кто хочет тебя убить?» Когда я озвучил этот довод, Ринко посмотрела на меня как на сумасшедшего. Ничего не сказала, но поза, выражение лица и взгляд показывали все лучше любых слов. Мол, ну что за мальчишество? «Да, Рома, да! Именно работать с теми, кто пытается тебя убить. А Аматерасу Омиками, да все в мире так и делают!» Только ты почему-то гордо фыркаешь. И вовсе не гордо. Я вообще предпочитаю любые договоренности, даже такие мутные, как у нас с Бреном, конфликтом. Последних в моей жизни и так хватает, чтобы еще и новое плодить. Только что еще было делать с неблинцами, которые решили превратить меня в свою послушную марионетку? Руки жать и обещать начать все сначала? «Давай так», — начала лиса тоном уставшего препода, уверенного в том, что все его студенты — конченые тупицы. «Почему они вообще пошли на конфликт?» «Чтобы получить меня с потрохами». «Странный вопрос. И правда, для чего нужен кочевник?» «Неверно», — отрезала Ринко. «Точнее, это следствие, а причина...» Всегда терпеть не мог эту манеру, дострой фразу. Я откуда знаю, что она имеет в виду? В голову к ней залезу. Но если мыслить логически, то все просто. У них заруба с джасанцами. Нет своего кочевника, каких-то внятных перспектив и надежды на будущее. Наш контракт работает по принципу 50 на 50, а они хотят большего. В какой-то момент... В одну светлую голову приходит мысль, чего это мы удовлетворяемся полумерами? Сделаем леновца своим и вдвое увеличим число спасенных неблинцев. Время поджимает. Озвучил я самую очевидную мысль. Ну, у всего вашего мира, насколько я поняла. Но тоже мимо, хотя и рядом. Ладно уж, не буду мучить. Причина очень простая. Понимание своей уязвимости. Любой, кто идет на обострение конфликта, делает это от понимания своей уязвимости. Повторила она лекторским тоном. Даже если не вполне это осознает. Когда у тебя все хорошо, ты прикрыт по всем фронтам, тылам и флангам, ты пойдешь на конфликт?» «Нет». «К чему она клонит вообще?» «Вот именно, потому что тебе это не нужно. Они решили действовать агрессивно, не видели другого выхода». Здесь лиса назидательно подняла указательный палец. «Ситуация у них швах, я знаю». «Дело не в этом». В этот момент логика лисы совершила странный кувырок. «А в том, что ты их прогнал, уязвимых, зависимых, наделавших кучу ошибок. И тут до меня, наконец, дошло». «Подставившихся», — выдохнул я. «Именно». На этот раз ее указательный палец был чуть ли не к моему носу приставлен. «Тех, у кого все плохо, можно было взять за мягкое вымя и доить годами. Всего-то нужно грамотно разыграть парочку сцен, и ты бы получил опосредованное управление ресурсом, которое со временем превратилось бы в полное. Запомни, Рома, отходов нет, есть кадры». «Вот она, конечно, циничная. Интересно, это видовая особенность или она просто долго живет? У меня для такого пока жизненного опыта маловато. Но со временем, полагаю, тоже накроет профессиональной деформацией. К тому же она еще и шпионка. По ходу моего рассказа Ринко тоже о себе кое-что поведала. Чтобы, как она сказала, все было честно. Сотрудник тайной канцелярии с лицензией свободного агента. Ничего себе! По уровню, может, и не выше моего деда или Баруха Моисеевича, но уж точно менее связанная нормами службы, правилами и отчетами. Высокопоставленный фрилансер, короче». «Это еще можно исправить?» — спросил я. «Одна из самых сложных дисциплин в жизни — это умение признавать свои ошибки. Сколько бы ты ни имел за своей спиной опыта и успешных операций, а все равно корчить из себя всеведущего не стоит. Во-первых, потому что таких людей попросту не существует, и даже матерые профессионалы могут ошибаться. Как говорится, своего мнения не меняют только дураки и покойники. А во-вторых, впрочем, первая причина уже достаточна. Так что нужно делать выводы, исправлять косяки и идти дальше. Лиса права. Я мог бы многое сказать в свое оправдание, но зачем? Слова произнесены, неблинцы отправлены далеко и надолго, конфликт уже состоялся. Кому есть дело до того, в каком эмоциональном состоянии я принимал это решение? Важнее другое. Можно ли ситуацию вывернуть себе на пользу? «Это будет непросто», — чуть покачала головой Ринко. «Но реально, я тебе помогу». Другими словами, мы вплотную подошли к тому, что нужно этой умной и хитрой рыжей чертовке от меня. Не по доброте же душевной она меня профильным специалистом не сдала, своим коллегам на минуточку. «Почему?» Ринко долгое время смотрела на меня, не отвечая. Без выражения, по ее лицу вообще ничего нельзя было прочесть. Профессиональный покерфейс, без всех этих ужимок кавайной девочки. «Ты был со мной честен», — наконец произнесла она. «Я спросила, ты ответил. Может, что-то и не сообщил, но скорее по причине неважности этого для тебя, а не желая скрыть. Я это ценю». «И?» — подбодрил ее я. «И поэтому я скажу тебе, что хочу получить от нашего сотрудничества. А ты будешь хранить мои слова в секрете, как делал это со своими тайнами все время. И открыть их сможешь лишь, когда я это позволю». Думал я недолго. По правде сказать, вообще на это ни секунды не потратил. От таких союзников не отказываются. «Согласен. Разумное требование. Думаю, не стоит напоминать, что я жду от тебя того же». Лиса кивнула, а затем несколькими емкими фразами обрисовала картину нашего совместного будущего. Я захлопал глазами и под конец выдал только: «Ты серьезно?» «Вполне», — пожала плечами лиса. Если ты по-настоящему об этом задумаешься, то сам придешь к такому же выводу. Сотрудничество с государством – единственный шанс для твоего мира и для тебя. Как человек разумный, прежде чем начать спорить, я сперва взял секунд 20 на обдумывание ее предложения. Но в итоге все равно высказал то, что мне не понравилось с самого начала. «Ринко, нельзя прийти к императору и попросить у него земли для беженцев из другого мира. Нахрена ему это надо?» На лице Непонки появилась шкодливая улыбка. «А вот и нет. Самое смешное, что можно», — ответила она. «Подобное не сработало бы ни в одной другой культуре, кроме русской. В Европе, например, на западных материках, у ханьцев или в Японии. Но именно в Российской империи только так и нужно действовать». Нельзя сказать, что ее слова сразу же меня убедили. Если бы все было так просто, то не нужна была программа «Кочевник», сложные схемы доставки беженцев в новый мир, а потом аккуратная их адаптация к обществу. Но она вполне уверенно заявляет, что нужно лишь попросить земли у здешнего правителя, и тот с радостью ее даст. «Ерунда какая-то», — честно ответил я. «Нет, я постоянно слышу, как местные постоянно подчеркивают свое человеколюбие, христианские ценности и духовность, противопоставляя ее прочему погрязшему в грехах миру. Мол, мы – богоизбранный народ и все такое. Но за время жизни успел убедиться, что русские такие же материалисты, как и все прочие, и прагматики, как их еще поискать». «Здесь я согласна», – кивнула девушка. «Но ты все же плохо понимаешь здешнюю власть и здешний народ. А я тут живу гораздо дольше и научилась в них разбираться. Конечно же, дело не в какой-то там духовности. Здесь ты прав. Это просто сладкая сказочка для самых глупых. Но все же русские сильно отличаются от других народов». «И чем же?» «Огромная территория, Роман, и очень мало людей». Я поднял брови. «И что это значит?» Лиса закинула ногу на ногу, улыбнулась и начала объяснять. «Почитай их историю, только вдумчиво», — сказала она. «Начиналась она с крохотного княжества, со всех сторон окруженного врагами, которые с каким-то остервенением пытались стереть его с лица земли. А защитники отвечали на каждый удар десяткам своих. Кочевники атакуют границы, угоняют селян в рабство. Целая серия походов в степь и ее полный захват. Тевтоны пытаются насадить свою веру. Вторжение в земли ордена и их полное подчинение. Княжество, потом царство и, наконец, империя постоянно расширялось, но не для того, чтобы урвать себе еще кусок земли, а чтобы обезопасить себя, защититься от набегов, создать буферную зону, обеспечить спокойную торговлю». «Просто жертвы, да?» — ухмыльнулся я. «От надела где-то в глухих лесах до почти полного контроля континента? Ринко, я уже слышал этот тезис, его в школах преподают. Дескать, русские никогда не вели захватнических войн. Довольно лицемерное утверждение для самой крупной державы на планете, не находишь?» «Ты упускаешь самый важный аспект, который и мешает понять», — вернула ухмылку одноклассница. «Решая свои задачи, империя, безусловно, прирастала землями. Но населения для контроля постоянно растущих территорий все время не хватало. Обычно-то происходит наоборот. Население растет, но делов не хватает. Правитель страны решает развязать очередную маленькую победоносную войну с соседями и немного расселить своих крестьян. Ну и казну пополнить, не без этого». «А у русских все наоборот?» Я позволил себе немного недоверчивости в голосе. «Представь себе, земли у них хватало всегда, а людей, учитывая убыль тех же крестьян от набегов со всех сторон света, нет. И когда площадь державы росла, их количество не особенно увеличивалось. приходилось использовать те ресурсы, которые имелись. Население покоренных стран. Как правило, завоеватели, получая очередной кусок земли, хорошенько так прореживают аборигенов, а потом остатки сильно урезают в правах, делая гражданами второго сорта, чаще всего просто рабами. У империи не было роскоши поступать так же. Надо было как-то осваивать новое пространство и увеличивать налогооблагаемую базу. Заметь, я как раз говорю о самых прагматичных мотивах. Правители хотели получать прибыль. Так в чем тогда разница? Ринко хмыкнула. Поднялась, подошла к окну, за которым уже начало темнеть. Продолжила говорить, стоя ко мне спиной. Она в том, что русские не могли себе позволить угнетать местных. Много ли возьмешь с раба? Да и полицейский аппарат придется содержать такой, что никаких денег не хватит. Постоянные бунты, восстания, недоборы по налогу. Совсем другое дело, если на новых землях у тебя живут не рабы, а толковые крестьяне, ремесленники и торговцы. Свои, пусть и отличающиеся цветом кожи. Они и доход обеспечивают, и в случае чего первыми встанут на защиту своих домов. Поэтому захватчикам чаще приходилось подтягивать покоренные народы до среднего уровня по империи, вводить эффективное сельское хозяйство, проводить административные реформы, следить за порядком, строить культовые объекты. И в итоге давать аборигенам те же права и называть русскими. Татаров, бурятов, якутов, кавказцев, литвинов, всех. Но не просто называть, но и относиться так же, не уничтожая при этом самобытности. И даже религиозные аспекты не навязывать. Верьте во что хотите, только налоги вовремя платите. Она повернулась и села на подоконник. Принялась по девчоночьи качать ногами. Самое смешное, что в современной империи ситуация совсем не изменилась. Здесь по-прежнему существует дикий дисбаланс между огромными территориями и недостаточным для этих площадей количеством населения. Съезди как-нибудь за пределы центральных земель, куда-нибудь в Сибирь или на Дальний Восток. Там можно на поезде сутки ехать и не встретить ни одного населенного пункта. Только крошечные полустаночки со смотрителями и все. И поэтому мне нужно идти к царю? Доводы лисы меня зацепили, но сразу принять их я не мог. Просто меня воспитывали в совершенно иной парадигме. Скрываться, действовать тихо и, главное, не привлекать к себе внимание местных властей. И от одной только мысли, что я приду к тем, кто здесь правит, и открыто заявлю о миграции из другого мира, мне становилось дурно. «Не так все просто, конечно», — ответила Ринко. «Как и любая серьезная тема, это имеет множество нюансов и даже противоречий. Гладко только на бумаге происходило, но нам в этом случае это не важно. А вот что важно, так это культурная традиция, которой сотни лет. Включать в состав государства целые народы и относиться к ним не как к пришлым, а как к чуть-чуть другим своим». «Рома, русские ведь несколько миллионов японцев в себе растворили и практически не заметили этого. Просто включили в свой культурный слой несколько новых обычаев и пару десятков слов». «Ну да, коничева, Роберт Иванович. Огромное вам человеческое аригато». «Аргумент, конечно». «В здешней истории я не знаю ни одного примера, когда одно государство приняла на своей земле целый народ. Насколько я знаю, даже какой-то автономии создавать не потребовалось. Большая часть новых граждан, конечно, предпочла держаться поближе к своим и осваивать пустующие земли. Но ведь многие расползлись по всей империи, и никто им в этом препятствии не чинил. Любой русский правитель кровно заинтересован в росте числа своих подданных». Продолжала между тем Ринко. «Ведь это налоги, рабочие руки, умы и армия, наконец. А в твоем случае...» Здесь она выразительно посмотрела на меня. еще и знания из другого мира, которые однозначно дадут толчок в самых разных отраслях, обеспечив лидирующее положение страны на долгие годы. Я не слишком хорошо знаю нынешнего императора, но уверена, что он не дурак и не откажется от такой удивительной возможности. «А ты с этого что получаешь?» — спросил я после некоторой паузы. Лиса, закончив с доводами, замолчала и словно бы подталкивала к этому вопросу. «Что касается Ленова, я понял. Пока не могу сказать, что сразу в подобную возможность поверил, но звучали твои слова убедительно. Тебе-то это зачем?» Кицуна тут же расплылась в одной из своих кавайных улыбочек. «Ну ты как маленький, Ром-Ром. Да я главный выгодоприобретатель, если задуматься. Нельзя ведь просто взять и прийти к первому лицу огромной страны и сказать: у меня тут несколько миллионов потенциальных новых подданных имеется. Давайте как-нибудь посотрудничаем, что ли? У тебя попросту нет для этого нужных связей, влияния и знаний. А у меня есть. И я могу сделать тебя очень важным для империи человеком. И за это ты хочешь? Аматерасу, да что же тебе все разжевывать-то надо? Ты станешь игроком, и я стану игроком. Не ключевыми фигурами, Рома, а именно игроками. Это тот приз, который я хочу получить. Всегда хотела». Это было заманчиво. Нет, не так. Если она права, и у нас получится подобное провернуть, это станет пределом моих мечтаний как кочевника. Не просто спасти столько людей своего мира, сколько получится, а спасти их всех. Вообще всех, не только леновцев. «Как это сделать?» — спросил я. «Не могу сказать, что у меня уже имеется готовый план, но общая схема, которую придется по ходу подправлять, есть», — с готовностью ответила Ринко. «Для начала нужно сделать...» Закончить она не смогла. Снизу, с первого этажа, раздался звук бьющегося стекла, и сразу вслед за этим прилетело, окрашенное тревогой, мысли сообщения от Уни. «На нас напали!»